ее лицо, искаженное тем, что она испытывала, не представляло собой приятного зрелища. Упираясь взглядом в мои ноги, она заговорила. «Гнусная Гейзиха? Толстая стерва? Старая ведьма? Вредная мамаша? Старая-старая дура? Эта старая дура все теперь знает. Она...» Моя прекрасная обвинительница остановилась, глотая свой яд и слезы. Что именно Гумберт Гумберт сказал или пытался сказать, не имеет значения. Она продолжала. «Вы чудовище! Вы отвратительный, подлый, преступный обманщик! Если вы подойдете ко мне, я закричу в окно! Прочь от меня!» Тут опять, я думаю, можно пропустить то, что бормотал ГГ. «Я уеду сегодня же, это все ваше. Но только вам не удастся никогда больше увидеть эту негодную девчонку. Убирайтесь из этой комнаты!» Читатель, я подчинился. Я поднялся в мой экс-полукабинет. Руки в боки, я постоял в совершенной неподвижности и полном самообладании, созерцая с порога изнасилованный столик. Ящик был выдвинут, из замочной скважины висел, зацепившись бородкой, подошедший, наконец, ключ, другие разнородные домашние отмычки лежали на столешнице. Я перешел через площадку лестницы в супружескую спальню Гумбертов и хладнокровно перевел мой дневничок из-под ее подушки в свой карман, после чего я отправился вниз, но остановился на полпути. Она говорила по телефону, провод которого в этот день был случайно соединен со штепселем в столовой, возле двери, ведущей в гостиную. Хотелось послушать, что она говорит. Отменила какой-то заказ и вернулась в гостиную. Я перевел дух и через прихожую прошел на кухню. Там я откупорил бутылку шотландского виски, перед скотчем она никогда не могла устоять. Затем я перешел в столовую и оттуда, через полуоткрытую дверь, поглядел на широкую спину Шарлотты. «Ты разбиваешь и мою жизнь, и свою», — сказал я спокойно. «Давай обсудим дело, как двое культурных людей. Это все твоя галлюцинация. Ты, Шарлотта, не в своем уме. Эти записи, которые ты нашла, всего лишь наброски для романа. Твое имя и ее были взяты случайно, только потому что подвернулись под перо. Ты подумай об этом, а я тебе принесу выпить». Она не ответила и не обернулась, продолжая бешеным темпом писать, что писала. Очевидно, третье по счету письмо. Два уже запечатанных с наклеенными марками приготовлены были перед ней на столе. Я вернулся на кухню. На кухне я достал два стакана в святую алгебру, к Лолите и отпер электрический холодильник. Он яростно ревел на меня, пока я извлекал из его сердца лед. Написать всю штуку сызнова, пускай перечтет. Подробности она не помнит. Изменить, подделать, написать отрывок романа и показать ей или оставить лежать на виду. Почему иногда краны так ужасно визжат? Ужасное положение, по правде сказать. Подушечки льда, подушечки для твоего игрушечного полярного медвежонка. Ло. Издавали трескучие истошные звуки по мере того, как горячая вода из-под крана освобождала их из металлических сот. Я поставил оба стакана рядом, налил в них виски и прибавил в каждый по унции сельтерской воды. Жаль, что наложила запрет на мой любимый джин-анас. Холодильник рявкнул и грохнул. Неся стаканы, я прошел в столовую и сквозь дверь гостиной, теперь едва приоткрытую, так что я не мог просунуть локоть, сказал: «Я приготовил тебе скотч». Она не отозвалась, сумасшедшая стерва. Я поставил стаканы на буфет рядом с телефоном, который как раз зазвонил. «Говорит Лесли! Лесли Томпсон!» — сказал Лесли Томпсон, тот самый, который любил купаться на заре. «Миссис Гумберт, сэр, попала под автомобиль, и вам бы лучше прийти поскорее!» Я ответил, может быть, не без раздражения, что моя жена цела и невредима, и все еще, держа трубку, отпахнул толчком дверь, и сказал: «Вот он тут говорит, Шарлотта, что тебя убили». Но никакой Шарлотты в гостиной не было.